Глава 17. Мы уже видели, что Берта Леруа без крика и сопротивления вошла в мрачный дом на холме патронного завода. Сенатор и Тефер удивлялись ее молчанию и покорности. Негодяи, которые привезли молодую девушку в Баньоле, говорили, что она возмущалась по дороге и утверждали, что вынуждены были угрожать ей, чтобы заставить ее молчать. Почему же теперь она была так спокойна? «По всей вероятности, она надеется на освобождение», — сказал герцог своему сообщнику. «Но что может быть причиной этой надежды? Без сомнения, она рассчитывала на Рене Мулена». Тефер пожал плечами. «Какое нам до этого дело?» — прошептал он. «Может быть, нам больше дела, чем вы думаете? Рене Мулен очень ловок, более ловок, чем вы, мой милый, так как нашел средство заставить нас потерять его след и думать, что он уехал в провинцию, тогда как он и не думал оставлять Париж». «Почему вы это предполагаете, герцог?» «Я не предполагаю, я в этом уверен. Разве вы не слышали, что рассказал один из ваших людей несколько минут тому назад? Час, назначенный вами для похищения, почти минута в минуту сходился с часом свидания, назначенного Муленом этой девушки. Даже благодаря этому свиданию, условленному заранее, она так легко попала в западню. Но где ждал ее этот человек и под каким именем он скрывается? Вот что надо было бы узнать. И теперь, в эту минуту, когда вы думаете, что Рене Мулен далеко от Парижа, он, по всей вероятности, подготовляет мне бесчестие и разорение». «Эх, герцог», — возразил Тефер, — «все это неважно, так как Берта Леруа исчезнет. Действительно, нет сомнения, что Рене Мулен в Париже и работает против нас. Но он напрасно будет искать ту, которая была всей его силой. Он ее не найдет. У льва будут обрублены когти. Приняты все предосторожности. Люди, которые нам помогали, будут завтра за границей. К тому же они не знают сейчас меня в лицо, не знают моего имени. Для них я Проспер Гаше. Через час пожар уничтожит дом, в котором мы находимся. И кто будет подозревать, что под горящими обломками этого дома скрывается обгорелый труп женщины? Прогоните бесполезный страх. Смерть сироты делает вас полным хозяином положения». «Значит, ее смерть необходима?» — прошептал Жорж. Тефер с изумлением посмотрел на герцога. «Это вы спрашиваете?» — ответил он. «Спрашиваете, когда я все приготовил по вашему приказанию? Разве вы не клялись мне, дрожа от страха, что не будете иметь ни минуты покоя, пока Берта Леруа будет в живых? А теперь вы колеблетесь?» «Нет, герцог, колебаться невозможно. Мы зашли слишком далеко, чтобы отступать. То, что произошло сегодня ночью, удесятерило бы опасность, если бы Берта снова стала свободной. И я также боюсь». «Нет, мы доведем дело до конца. Вот чернильница и перо, которыми я позаботился запастись. Подпишите обещанный чек, и затем будем действовать». «Хорошо», — прошептал Жорж. «Я сейчас подпишу и предоставлю вам свободу действий. Но», — прибавил он, — «мне кажется, вам следовало бы поручить это дело одному из ваших помощников. Неужели вы будете иметь мужество собственноручно убить эту девушку?» «Убить ее?» — спросил полицейский. — «Для чего?» «Для того, чтобы она умерла». «Она умрет, но ни одна капля ее крови не будет пролита. Мы даже не увидим ее. Подумайте, что она пленница, дверь ее комнаты крепка, окна с решетками, огонь за нас сделает все. Подпишите, и я буду поджигать дом». В эту минуту герцог и Тефер вздрогнули. Над их головами раздался крик о помощи, затем второй, еще более громкий и продолжительный. «Она открыла окно и старается позвать на помощь», — сказал полицейский. «Надо было ее связать». В ночной тишине раздался третий крик. «Что делать?» — спросил герцог. «Конечно, то, что сейчас казалось мне бесполезным. Убить ее. И убить как можно скорее, так как нельзя терять времени. Как неудобно положение дома, всегда надо рассчитывать на случай, кто-нибудь может прийти, и мы погибли. Идемте, герцог!» «А!» — закричал Жорж, страх которого достиг предела. «Пусть она умрет! Умрет!» И он бросился на лестницу. Тефер странно улыбнулся и, остановив герцога за руку, сказал: «Возьмите, по крайней мере, это». Он протянул ему нож. Сенатор схватил оружие и бросился по лестнице. Полицейский со свечой в руках поднимался вслед за ним. Что же такое произошло? И почему сирота, решившаяся сначала покориться судьбе, вдруг изменила это решение? Мы вкратце объясним это. Увидев, что похитившие оставляют ее, что дверь комнаты закрывается за ними на ключ, Берта подумала: «Я пленница, но, по всей вероятности, моя жизнь не подвергается опасности. Меня привезли сюда не для того, чтобы убить. Без сомнения, враги Рене узнали его планы и желают на некоторое время арестовать меня, чтобы разлучить с ним. Что ж, я терпеливо подожду, пока мои тюремщики скажут мне, что они от меня требуют. И если это будет необходимо, чтобы получить свободу, я дам им какое угодно обещание. Когда надо бороться с подобными врагами, то все средства хороши, чтобы обмануть негодяев, подходит и ложь». Молодая девушка стала припоминать все странные события, случившиеся за последние 2 часа, напрасно стараясь объяснить себе их. Тогда она вспомнила про клочок бумаги, найденный ею на подушках фиакра, в котором ее увозили, и засунутым ею за перчатку. Может быть, на этой бумажке было что-то написано? Берта вынула ее и, подойдя к столу, на котором Термонт поставил свечку, развернула бумажку. Это был один из тех билетиков, которые кучера обязаны передавать путешественникам, когда везут на железную дорогу. Вверху на билетике стояла цифра 13. «Это номер фиакра, в котором я ехала», — подумала девушка. «Это драгоценное вещественное доказательство. Когда я освобожусь, этот номер, может быть, поможет мне навести Рене Мулена на след наших врагов». Затем она продолжала читать напечатанное на билетике под номером. Вдруг она тихо вскрикнула и задрожала. «Нет, нет, это невозможно», — прошептала она, а между тем нельзя отрицать очевидного. Слова, бывшие причиной ее удивления и волнения, были следующие: «Пьер Лорио, хозяин фиакра, улица Удино, номер 7». «Пьер Лорио», — повторила она, — «это дядя Этьена, это человек, через которого я уже так много страдала, который меня знает. Он знает, что взял меня для того, чтобы привезти сюда. Экипаж принадлежит ему. Он сидел на козлах и был сообщником. Благородная роль. Меня увлекли в западню негодяи, желающие моей погибели, а мои враги. Он ближайший родственник того, кого я люблю. О, это ужасно! Я должна всего бояться. Мне надо бежать». Она уже больше не думала. Имя Лорио совершенно перевернуло ее мысли. Какое-то безумие охватило ее. Она знала только то, что хочет быть свободна. И, бросившись к окну, она открыла ставень, стукнулась лбом о железную решетку и стала громко звать на помощь. Единственным ответом на ее крик было эхо соседних каменоломен. Вокруг царствовало мрачное безмолвие. Сирота закричала во второй раз, потом в третий. Тогда герцог бросился по лестнице и направился к комнате 2-го этажа. Услышав, что дверь с шумом открылась, Берта, вздрогнув, обернулась и отступила при виде 2 людей, один из которых был в маске, а лицо другого было завязано платком. «Несчастная», — сказал Тефер, подбегая к окну, которое он поспешно захлопнул, — «вы произнесли свой смертный приговор». При виде герцога, подходившего к ней с ножом в руках, Берта бросилась в сторону, крича: «Негодяи! Злодеи! Неужели вы пришли убить меня?» «Молчи!» — крикнул Жорж, схватив ее за руку. Молодая девушка сделала прыжок, как пленная львица, и вырвалась. Неизбежность опасности привела ее в себя и удесятерила ее природную энергию. «Вы убийцы», — сказала она, — «убийцы, которые не смеют даже показать лица своей жертве. Что может быть подлее этой ловушки, которую вы мне устроили? Вас двое мужчин против одной женщины!» «Замолчишь ли ты?» — крикнул герцог, поднимая нож. Берта, вместо того, чтобы бежать, бросилась навстречу герцогу и быстро сорвала платок, закрывавший ему лицо. Несколько мгновений искаженные черты лица Жоржа были освещены ярким светом. Берта с удивлением отступила. «Человек с Королевской площади!» — прошептала она. «Вор, который пробрался в комнату Рене Мулена!» «Да, это я!» — крикнул герцог вне себя от ярости. «Смотри на меня хорошенько, Берта Леруа, потому что ты не увидишь меня больше. Тот, кого ты ищешь повсюду с Рене Муленом, это я! Это я приказал убить доктора из Брюнуа! Это я послал твоего отца на эшафот! И то, что я тебе говорю, ты не повторишь никому, потому что ты умрешь!» Молодая девушка, вскрикнув от ярости, пыталась бежать, но на пути встретила Тефера. Тогда она изменила направление. Но Жорж левой рукой схватил ее за плечо, тогда как правой ударил прямо в грудь. Кровь брызнула в лицо убийцы. Берта слабо вскрикнула и упала. «Дело сделано», — сказал полицейский. «Отлично», — покончили с ней герцог. «Самый худший каторжник не сделал бы лучше. Идемте». Жорж Латур-Вадье с лицом, покрытым потом и кровью, испытывал теперь сильное волнение. Совершив преступление, он боялся содеянного. Он вышел из комнаты, шатаясь, не взглянув на бесчувственное тело своей жертвы. Сошел с лестницы, держась за перила, прошел первую комнату и вышел в сад. Тефер шел следом за ним. Он остановился только на одну секунду в комнате первого этажа, чтобы бросить зажженную бумагу на сложенные там дрова. Огонь сейчас же охватил их. Тогда агент тоже вышел в сад и догнал сенатора, который казался почти безумным. «Идемте, герцог», — сказал Тефер. «Через несколько мгновений весь дом будет в огне, и нам следует быть подальше. К тому же нам здесь нечего делать». И он увлек за собой герцога, тогда как пожар стал разгораться. Огонь уже доходил до окон, и лопались стекла. Слышался громкий треск горевшего дерева. Пройдя шагов 100, Жорж остановился и повернулся к дому. «Тефер», — сказал он, — «что, герцог?» «Вы слышали сейчас? Эта девушка была спрятана в комнате на Королевской площади. Она видела и узнала меня». «Да, господин герцог. Когда я дрожал при виде ее, вы обвиняли меня в слабости. А между тем мой инстинкт указывал мне на опасность. Эта девушка могла погубить меня». «Это правда, герцог. Но не все ли равно? Теперь вам нечего бояться, так как она умерла». «Убеждены ли вы, что она умерла?» Полицейский удивился. «Вы поразили ее прямо в сердце. А теперь пламя уничтожит ее труп. Можете быть спокойны». «Но еще раз, идемте скорее». Сказав это, агент схватил своего спутника под руку и поспешно повел за собой. Вдруг герцог вздрогнул и остановился. Оба они в одно мгновение были освещены ярким светом. Столб красного зарева поднимался прямо перед ними. «Что с вами?» — спросил Тефер, чувствуя, что старик дрожит. «Куда вы меня ведете? Мы возвращаемся к дому». «Герцог, успокойтесь. Огонь, который поразил вас, просто огонь обжигаемой извести. Настоящий же пожар сзади нас». И полицейский снова увлек герцога за собой.